Глава вторая. Фейская политика. В политике ради известной цели можно заключить союз, даже с самим чертом. Нужно только быть уверенным, что ты проведешь черта, а не черт тебя. Карл Маркс. Я прибыл сегодня утром, но уже не застал вас, Ваше Величество. Тихо ответил вельможа так, что я не смогла оценить его голос, словно он скрывал от меня его тембр до поры. Чтобы успокоить вас, сразу скажу, что дело сделано, а все детали — позже, с глазу на глаз. Ну, конечно, как же я сразу не узнала его? Жак Кёр, советник короля. О нем в саду лепестков света было достаточно информации, но вся она формировала совершенно другой образ, не похожий на тот, что я увидела сейчас. Фальшивомонетчик, купец, сделавший головокружительную карьеру на собственной хитрости или ходействе. Портрет, найденный мною среди лепестков, тоже не отражал истинной внешности Кёра, потому что изображение не могло передать мощную харизму советника короля. До моего прихода в Миюн, Сюр и Евр он представлялся мне эдаким ловким вором, помехой для моей миссии, но сейчас произвел неожиданно приятное впечатление. Я внимательно следила за каждым движением советника, стараясь не слишком демонстрировать свою заинтересованность, и король помог мне в этом, сделав неожиданное заявление. «Мы хотим представить вам нашу гостью, несравненную Аньес Сорель», громко провозгласил он, обращаясь к присутствующим. К тому времени к нам быстро стекся весь королевский двор, поэтому внимание ко мне возросло раз в 20. В результате я стала счастливой обладательницей тысячи взглядов самого разного типа, среди которых преобладали завистливые и злобные взгляды у дам, возможно, бывших фавориток короля, и восхищенные у мужчин. Правда, я с некоторым удивлением и даже сожалением отметила, что взгляд советника Его Величества не принадлежал группе восхищенных. Жак Кёр смотрел на меня изучающе, с интересом и какой-то странной усмешкой, будто что-то знал обо мне. Карлу VII как раз подошел его секретарь, полностью заняв его внимание, когда к разгоравшемуся, как костер на ветру, общему волнению добавили жару придворные шуты. Их было двое. Сгорбленный, лохматый карлик в пестром наряде с бубенцами и упитанная карлица, наряженная как принцесса. В общей сутолоке и неразберихе карлик стянул у королевского ловчего два охотничьих рожка для подзыва собак и, приложив их к губам, заставил издавать оглушительные звуки, переполошив весь двор. «Мосье де Лаон!» — обратилась к нему шутесса, когда все взгляды уже были направлены на них. «На что это тебе целых два рога? Я собираюсь разбогатеть, сдавая их в аренду, Мишон», — ответил шут. «Кому это?» — притворно удивилась карлица. «Всем, кому их наставит наш король», — сказал мосье де Лаон и, быстро метнувшись в толпу, приложил оба рога к голове какой-то очаровательной дамы, видимо, бывшей фаворитки Его Величества, а потом стал настойчиво требовать за эту услугу плату в виде поцелуя или выкупа. В толпе придворных послышался смех, а шут продолжал бегать и представлять символ измены на другие женские головы, собирая аренду в виде снятых колец и поцелуев. Внезапно, приблизившись ко мне, он внимательно посмотрел мне в глаза и прокричал: «О, пожалуй, и самому королю тоже следует предварительно примерить рога а то ведь мало ли что. Главное, чтобы, примерив рога, он не откинул копыта, тихо сказала я, так, чтобы звук моего голоса утонул в звоне бубенцов, и его мог услышать только шут. Мосье де Лаон взглянул на меня с удивлением. Видимо, ему не приходилось общаться с феями-затейницами, прошедшими все циклы инститама в союзе косы и колбасы, а потом разразился громким хохотом и, послав мне воздушный поцелуй, убежал вместе с Мишон, продолжая оглушительно дудеть в рожок. В этот же день король пожаловал мне лучшие покои замка Миюн-Сюр-Евр, открыто демонстрируя свое расположение. На протяжении всего моего пребывания рядом с ним Карл VII буквально опалял меня алчущим взглядом, что в сочетании с пульсирующими венами у него на лбу выглядело довольно забавно. Слушая его, я думала о том, что сказал мне шут по прозванию «Мосье де Лаон», и делала вид, будто не понимаю тонких намеков на толстые обстоятельства. И это только еще больше распаляло его величество, доводило до белого коленя его сына и епископа, неусыпно следивших за мной, и вызывало тонкую улыбку на устах советника, от которой мне становилось немного не по себе. Ночью я наглухо закрылась в своих новых покоях. Жилище людей тоже создавало эффект весомости, даже какой-то излишней тяжести. Ею была пропитана темная мебель и веерные своды потолка, и даже воздух был здесь каким-то густым. Теперь я поняла, почему люди так медленно и порой неуклюже двигались и часто выглядели усталыми и печальными, в отличие от фей, порхавших дни и ночи напролет. Впрочем, мне пришелся по душе шестиугольный зал, отведенный мне королем. В нем горел небольшой камин, стояло роскошное ложе, накрытое балдахином, а стены украшали гобелены с целующимися парами и подглядывающими за ними купидонами. Его величество, кажется, таким образом готовил меня к грядущей роли своей фаворитки. Но я не собиралась повторить путь множества обычных женщин и нескольких прекрасных фей, проигравших пари. Наоборот, как фея-затейница, я планировала самые оригинальные затеи. Ну а сейчас мне требовался отдых. Наконец-то можно не маскировать свою настоящую внешность, уродуя себя несуразными головными уборами и тяжелыми платьями. Так налегке проще было обдумать сложившуюся ситуацию. Король увлекся мною, и это надо было использовать. Я оставила свечу на столе и встала у окна, чтобы взглянуть в небеса, в надежде увидеть там огни облачного предела. Но он был очень высоко, не разглядеть. Зато я могла услышать голоса моих подруг. «Союз косы и колбасы! Как слышите меня? Прием!» — прошептала я над браслетом. «Кей-юлей!» — донеслось из браслета. «Как ты? Еще решение проблемы, гусеныша. А у вас как дела?» — спросила я. «Кажется, я уже успела соскучиться по моим неугомонным соратницам. И ведь им тоже вскоре придется заключать пари. У нас такие новости! Такие новости!» — затараторила Фата Майраал. Я узнала ее по голосу. Правда, сейчас он звучал глухо и тревожно. Слух пролетел, что в тот день, когда тебе испортили крылья, на территорию инститама проник кто-то из сильфов-изгнанников. Эта новость заставила меня вздрогнуть. Неужели мой спаситель был изгнанником? Тогда получалось, что я нарушила уже два закона высших небес. Причем контакт с сельфом выглядел вполне невинно по сравнению с контактом с изгнанником. Из облачного предела изгоняли тех, кто нарушал законы, либо многократно проигрывал пари, либо и то, и другое. Лепестки с информацией о них навсегда удалялись из сада, поэтому мы не знали ни имен нарушителей, ни конкретных причин, из-за которых они подверглись усекновению крыльев. Это была процедура, уничтожавшая нарушителей правил на моральном уровне. Вместе с крыльями изгнанники теряли дом, положение в обществе, возможность быть среди своих. У фей и сельфов так сильно было развито коллективное сознание, что исключение из общего роя становилось мучением, самым страшным наказанием. Это нам рассказывали наставницы. Кстати, такое обстоятельство, как лишение крыльев, ставило в тупик мои рассуждения о том, как сельф-изгнанник достиг облачного предела. А самое главное, зачем ему это? Ну, не для того же, чтобы спасти меня. Ерунда. Как изгнанник смог пройти сквозь защитную сеть? Как добрался до высших небес? Поразмыслив, возразила я. Вот этим и озабочена вся фейсельдерация. Идет расследование. Мы уже два раза открывали свои мысли перед высшими сельфами и феями. Мне кажется, они что-то подозревают насчет тебя, потому что многократно просматривали наши с тобой разговоры и воспоминания о происшествии. Это уже сказала Фэри Сойраи. Но ты же ни с кем таким не общалась, да? Пролепетала Фата Майраал. Как можно? Соврала я. Нет, конечно. Мне пришло в голову, что этот разговор тоже могли прослушивать или даже заставить мою подругу задавать мне такие провокационные вопросы. Наша беседа вскоре прервалась, потому что в институте действовал теперь особый ограничительный режим, введенный фейсельдерацией после вторжения изгнанника. Эти известия заставили меня загрустить, но пари было по-прежнему в силе. Не время, чтобы расслабляться и раскисать. Я сняла тяжелый кулон возвращения, уже порядком надоевший мне за время пребывания в мире людей, и, положив его в шкатулку на столе, подошла к громоздкому, твердому и пахнущему сыростью человеческому ложу. Как люди могут спать в таких конструкциях? Ужас! Я уже занесла руку над откидным краем простыни, покоившимся на одеяле. Как вдруг оно само слегка вспучилось посередине и взглянуло на меня двумя черными дырами, будто нарочно проделанными в материи. «А-а-а! Настоящая фея!» — завопило одеяло на общем волшебном наречии, которое было в ходу у всех народов, наделенных магией. И притворно, задрожав, взлетело к потолку, образовав там нечто бесформенное с большой круглой головой. «А-а-а! Настоящее привидение!» Подражая ему, сказала я, и тоже изобразила дрожь. Привидений в институте изучали на первом цикле обучения. Часть из них представляла собой человеческие души, не закончившие дела в этом мире до наступления смерти. Но наибольший интерес и даже выгоду для фей представляли не они, а именно такие сущности, как та, что облюбовала одеяло в моих покоях. Французы называли их фарфадетами. И каждая из этих существ любила шкодить и строить насмешки, но могло и оказать важную помощь. «Хорош подшучивать», — обиженно сказала одеяло. «От фей вечно одни неприятности». «А ты что так вырядился?» — спросила я, смерив собеседника насмешливым взглядом. «Я уже много раз разыгрывал такой фарс. Ждал, пока король или кто-то из аристократов уединится для любовных утех, а потом с улюлюканьем и грохотом выскакивал у них перед носом в самый ответственный момент. Визгу было. Вот и сейчас пошутить хотел. Так мало того, что ты одна без короля, а еще как на смех, спрятался в одеяле и застрял. «Поношили, понимаете ли», — проворчал Фарфадет. «А ты бы помогла лучше». Я извлекла запутавшегося в постельном белье незадачливого пугальщика, с усмешкой представляя, как визжали фаворитки от такой вот самодеятельности. А сам Карл VII, наверное, утрачивал стремление к продолжению утех. Временно, конечно. Ибо о его любвеобильности ходили легенды. Фарфадеты выглядели, как мелкие, ростом мне по колено, человечки мужского пола, с длинной редкой бородой и вислыми усами, что делало их похожими на мини-старичков. «Ты из какого клана?» — спросила я, вспомнив, что некоторые семейства фарфадетов состояли на службе у фей. «Мор-Амор, клан свободных», — с гордостью отрапортовал Фарфадет. «Я лично, лютеций, Мор-Амор. Этот клан не ходил в вассалах у фей Сильдерации, поэтому я не могла потребовать от Фарфадета выполнять мои указания, но сохранялась возможность втянуть этого шкодника в мои затеи. Кей-Юлей-Раин», — представилась я, присев в шутливом реверансе. «Хорошее имя, но длинное, не по делу», — объявил лютеций. «Я буду звать тебя просто Лей. Это красиво. Можно даже петь. Хоп-хей, ла-ла-лей. При случае нашепчу это кому-нибудь из министреллей. Тогда я буду звать тебя Лютик», — не растерявшись, сказала я, вызвав веселый смех Фарфадетта. «Ничья», — констатировал он, имея в виду наш обмен любезностями. «Предлагаю союз. Я тебе рассказываю последние новости. Вызнаю всякие тайны, шалю и помогаю по хозяйству. А ты меня кормишь». Фарфадеты питались положительными эмоциями хозяев, но мне нужен был союзник. Поэтому я согласилась, решив, что фея я достаточно веселая и добродушная, чтобы прокормить одного усатого проказника. «Хорошо», — кивнула я, одарив Фарфадета лучезарной улыбкой, от созерцания которой тот сразу стал выглядеть дороднее, будто поправившись ливров на 10. Словом, ливры называлась мера веса во Франции тех времен, равная 300-800 граммам. Примечание автора. «Мне нужно освоиться в этом замке, поэтому каждый день я хочу знать все новости о местных обитателях, особенно о короле, его советники, епископе и дофине», — поставила я задачу, дождавшись, когда Фарфадет уйдет выполнять поручение. Я сплела гамак из светлых надежд и, покачиваясь в нем, принялась ловить блестящие светлые грезы, почему-то говорившие со мной волнующим фантазии лирическим баритоном сильфа-изгнанника. Так прошла моя первая ночь в мире людей. Проснувшись с первым солнечным лучом, я выглянула в окно. Утро пахло мечтами и солнечными бликами. Обоняние у фей распространялось на такие диапазоны, которые людям были недоступны, как и восприятие многих оттенков цвета. Можно сказать, что люди не могли в полной мере ощущать окружающий мир, замечая лишь ничтожную часть его проявлений и проходя мимо самого главного. Замок еще спал, но я слышала, как люди более низких сословий уже приступили к своим делам. Садовник подрезал кустарники в парке. Повара вовсю работали на кухне. Кстати, меня очень беспокоили маячившие впереди перспективы совместных трапез, потому что феи в основном питались свежим воздухом и солнечным ветром, лишь иногда прибегая к тяжелой растительной пище, пыльце и лепесткам цветов. Но при дворе Карла VII в моде были бризоль и матафан, мясные блюда, которые мне предстояло как-то освоить, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания окружающих. Его Величество без предупреждения, явившись в мои покои, застал бы меня врасплох, если бы не тонкий фейский слух, позволивший мне заблаговременно вычислить его шаги в коридоре. Я бросилась приводить себя в порядок и почувствовала, что силы моих чар, которыми я поддерживала эффект средневекового наряда, не бесконечны и имеют свойство иссякать. Это была неприятная новость, потому что в облачном пределе я никогда не ощущала ничего подобного. Наставницы рассказывали нам о том, что изгнанники со временем теряют свои силы, находясь вдали от места подпитки. Но я никак не могла подумать, что это правило распространяется и на заключивших пари. Получалось, что силы надо как-то восстанавливать. Для этого существовали специальные приспособления. Или экономить, не распыляя их на платье и прочие мелочи. И этот вопрос надо было срочно решать. «Демуазель Сорель», — промямлил гусеныш и смущенно умолк, опустив глаза. Похоже, он стеснялся своей непривлекательной внешности и шаткости нынешнего королевского статуса, из-за чего был совершенно не по-королевски не уверен в себе. Причем эта неуверенность распространялась не только на общение с женщинами, но и на политические дела. «Ваше Величество, я рада вас видеть», — сказала я и улыбнулась, когда король осмелился снова поднять на меня взгляд. В отличие от Фарфадетта, визуально прибавившего в весе от положительных эмоций, Карл VII остался в прежнем худосочном состоянии, но при этом будто засиял от счастья. «Я хотел пригласить вас на прогулку по замку», — пробормотал он дрожащим голосом. Я согласилась, и вскоре мы уже чинно шествовали по галереям, беседуя о разных пустяках. Мейон-сюр-Евр был прекрасен и внутри, но то была мрачная тяжеловесная красота. Возможно, из-за этого в замке меня не оставляло ощущение тревоги, развеять которую на мгновение смогли лишь цветные витражи да изысканные плетеные орнаменты в верхней части стрельчатых арок, напоминавшие языки пламени. Наша прогулка закончилась на балконе. Здесь, среди громоздких ваз с цветами и интересной конструкции из нескольких клеток с поющими птицами, уже был накрыт стол. Я опустилась в жесткое кресло, в легкой панике от мысли о трапезе. Яств было столько, что они полностью покрывали столешницу. Видно, король старался изо всех сил. Осмелившись, я все-таки решилась попробовать что-нибудь из человеческой еды. Это было очень интересно. Взор мой упал на брюкву в меду, фаршированную орехами. Я осторожно отделила вилкой маленький кусочек и отправила в рот, испытав странное, но приятное ощущение, совершенно не похожее на то, что испытывали феи во время их обычного питания. После этого мне захотелось попробовать все блюда, ждавшие своей участи на столе. Когда я дошла до ароматного бризоля, мясо, запеченное в омлете, примечание автора, собираясь откусить крошечный кусочек этого лакомства, его величество отвлекся на маленького пажа, подбежавшего к нему, чтобы тихо прошептать что-то очень важное. Я уже хотела подслушать их разговор, но в этот миг кто-то отчетливо сказал мне на ухо: «Не смейте это есть, Кейюлейраин». Я вздрогнула от неожиданности, узнав уже знакомый мне лирический баритон. «Сильф-изгнанник здесь. Почему он преследует меня? Как он мог меня найти?» Я осмотрелась по сторонам, но, как и в первую нашу встречу, никого не обнаружила рядом. «Еда отравлена», — продолжал мой неожиданный спасительный знакомец. Он говорил так тихо, что ни один человек не смог бы его услышать, а его шелковистые волосы касались моей шеи и плеча. А еще я запомнила его запах, тонкий и терпкий, древесный аромат, показавшийся мне самым прекрасным на свете. И хотя яд этот вовсе не для вас, я бы рекомендовал вам отказаться от идеи попробовать бризоль, — продолжал Сильф. Я застыла с кусочком еды на вилке, не зная, что делать. Наставницы говорили, что феи гораздо более устойчивы к ядам, нежели люди. Но и жительниц облачного предела при горячем желании и высокой концентрации тоже можно было отравить. Но откуда Сильф узнал о яде? Не сам же он его подсыпал в еду. Мне безумно захотелось сотворить волшебство поиска, чтобы попробовать найти этого изгнанника с непонятными намерениями и дерзкими речами. Но силы надо было экономить, да и волшебничать при посторонних, да еще прямо перед носом набожного короля и в непосредственной близости от епископа в человеческом обществе было опасно. Люди способны отравить пищу, но феи гораздо опаснее. Они способны отравить саму жизнь. Вам так не кажется? Продолжал рассуждать невидимый сильф-изгнанник. Какие крамольные мысли! Не зря его изгнали. Хотя интересно, что он имел в виду? В облачном пределе нас учили, что феи и сильфы — воплощение света, а потому не способны на злые дела. Но, глядя на некоторых своих однокашниц, я могла бы утверждать обратное. К тому же, если бы феи были абсолютно светлыми существами, то откуда среди них возникали изгнанницы, переквалифицировавшиеся ведьм? Пока я раздумывала над ситуацией, одна из птиц вырвалась из внезапно открывшейся, как по волшебству, клетки и, пролетая мимо меня, сорвала кусок бризоля с вилки, а потом, опустившись на балюстраду балкона, принялась яростно клевать его и через несколько мгновений упала замертво на пол. Я только сейчас осознала, что на ее месте могла быть я или король. Может быть, яд предназначался ему? Невидимый сильф больше никак не обнаруживал себя, а на его величество было страшно смотреть. Карл VII пребывал в состоянии гневного испуга. Он лично проводил меня в мои покои, то и дело заглядывая мне в глаза, справляясь о моем здоровье. Похоже, ему и в голову не приходило, что отравить, возможно, пытались его самого, а не меня. Забыть обо всем ради любви на это способны только люди. Так трогательно. «Я немедленно пошлю за лекарем», — твердил король. «О, не беспокойтесь, ваше величество», — попыталась возразить я. «Со мной все в порядке». Дотошный лекарь мог обнаружить во мне что-то подозрительное, ведь феи все-таки имели некоторые отличия от людей. Но король не отступал. «Не отказывайтесь, демуазель, так нужно», — произнес он тоном, не терпящим возражения. В это время в коридорах замка нам случайно встретился советник, шедший куда-то по своим делам. Увидев короля, Жаккер замер в изящном поклоне, скользнув по мне довольно прохладным взглядом, словно осматривал весьма недурную на вид, но абсолютно ненужную безделушку в лавке бедного торговца. «Что-то случилось, сир? На вас лица нет?» — встревоженно спросил советник, заметив состояние Карла VII. «Аньес пытались отравить. Она чудом выжила!» — возбужденно начал рассказывать король. Жаккер выслушал его с выражением самой искренней заботы на красивом, мужественном лице. «Вы правы, сир. Демуазель Сорель была в опасности», — учтиво сказал он, сделав ударение на слове «была». «Но сейчас опасность миновала. К тому же лекарь не сможет осмотреть вашу подопечную, по крайней мере, до сегодняшнего вечера. Он отправился в Бурж за ингредиентами для микстур. И, кстати, взгляните, Ваше Величество, у вашей прекрасной гостьи очень здоровый и счастливый вид. Я думаю, что с ней все в порядке». Этими словами, а главным образом, своей уверенностью и спокойствием, сквозившим в каждом жесте, слове и взгляде, Жаккер вознамерился успокоить Карла. Что ему блистательно удалось? Я могла бы заподозрить в этом какое-то тайное волшебство, если бы не мое фейское чутье, упорно утверждавшее, что не ощущает вмешательства каких-либо сил. «Тогда я отправлю своего лекаря к тебе, Жак», — сказал его величество. «Ты болен». Предполагаемое нездоровье советника подтверждал его голос, сиплый, а иногда даже прерывающийся легким покашливанием. А еще от него исходил странный запах, в котором словно смешалось множество разных ароматов, будто он только и делал, что обливался духами и натирался благовониями, начиная с прошедшей ночи. Для человеческого обоняния такой эффект, наверное, был незаметен, но для феи все ощущалось очень ярко. Пытался таким образом скрыть свой истинный запах или старался произвести впечатление с помощью духов. «Небольшое недомогание, сир, не более», — уверил Карла VII советник. «Прохладные ночи в дороге, роса и проливной дождь тому виной. Дайте мне несколько дней, и все пройдет само, без лекарств». «Ну а если вы сейчас почтите своим присутствием мой скромный дом, то выздоровление пойдет еще быстрее». Эта идея очень понравилась королю. Карл VII повернулся ко мне и сказал: «А не захочет ли прекрасная Аньес Сорель составить нам компанию?» Я подумала, что это путешествие вполне соответствует моим планам. Мне нужно было составить мнение об окружении короля, чтобы понять, кто его враг, мешающий гусенышу стать победителем. Пока по распоряжению его величества нам закладывали конный портшес. Я, оставшись одна в охраняемых покоях, король выставил стражу у дверей, получила возможность обдумать случившееся. Кто-то в этом замке уже желал смерти королю, а заодно и мне. Было бы неплохо узнать, кто этот тайный недоброжелатель. Дело осложнялось широтой выбора кандидатур. Главгадом мог быть кто угодно. От снедаемого ненавистью дофина, до бывших фавориток и самой королевы. Судя по всему, и епископ вряд ли одобрял поведение Карла VII. Впрочем, все могло складываться и куда более запутанно и сложно. Враг мог скрываться и среди мнимых друзей Его Величества. Например, с чего бы советнику так помогать мне, убеждая короля в отсутствии необходимости осмотра у лекаря? Случайное совпадение или хитрость? И еще один важный вопрос тревожил меня в связи с попыткой отравления. Что делать с сильфом-изгнанником? По правилам я должна была донести о его появлении в замке в облачный предел. Но мне почему-то совсем не хотелось этого делать. А может быть, это он добавил яд в бризоль, чтобы нарушить планы феи Сельдерации? Но тогда зачем ему снова спасать меня? Мои размышления прервал тихий свист, плавно перешедший в негромкое пение с характерным грассированием и легким пришептыванием, сопровождавшимся тихим звоном бубенцов. «Фарфадет, Фарфадет, как красиво он одет, и в любви хорош он тоже, хоть и выглядит, как дед». Как только отзвучали последние слова песни, лютик материализовался рядом со мной, загадочно улыбаясь и шевеля редкими вислыми усами. Его наряд действительно заслуживал внимания. Нарочито алый капюшон с оплечьем, украшенный бубенцами, дополнялся зеленым пурпуэном, синими шоссами и желтыми сапогами с длинными загнутыми носами. «Красавец!» — одним словом. «Красавец, дед!» «Узнал что-то?» — с надеждой спросила я. Но епископ все утро молился, а потом что-то записывал, сообщил Фарфадет. «Что именно?» — уточнила я. «Что-что? Я грамоте, необученный!» — проворчал Лютик и обиженно сдвинул брови. «Но можно будет поинтересоваться у заплечников. Может, кто из них смог прочитать?» Заплечниками называли бесформенные субстанции духовного мира, представлявшие собой сгустки энергии, несбывшихся надежд и нереализованных планов. Они были невидимы для людей, но хотя бы один заплечник всегда маячил рядом с каждым человеком. «Хотелось бы письмена эти почитать», — пробормотала я себе под нос. Дофина не было в его спальне. Он вернулся под утро. Где был всю ночь, я не знаю. Но опять же, можно справки навести, — продолжал Фарфадет. «У него есть дама сердца?» — спросил я, предположив, что Людовик провел ночь с ней. «Вряд ли, по-моему. Дофин любит только себя», — сознанием дела возразил Лютик. «К тому же он скуп и сторонится увеселений. За ним надо организовать слежку», — сделала вывод я. «Организуем», — кивнул Фарфадет. «Сегодня с ночи к нему дежурную тень приставим». «Хорошо. А что делали женщины?» — спросил я. «Что же они могут делать?» «Конечно же, сплетничали и примеряли платья». Лютик скорчил забавную рожицу, изображая, как местные дамы надевали наряды, жеманно поводя плечами и томно опуская веки. «В честь чего вдруг такой повальный интерес к новым одеждам?» — спросил я. «Завтра состоится рыцарский турнир. Готовятся прелестницы», — пояснил Фарфадет. Получалось, что все были заняты важными делами. Так кто же из них отравитель? Ну а советник короля что делал? Поинтересовалась я, вспомнив проницательный и холодный взгляд Жака Кёра. «Купцов принимал», — сказал Лютик. «Те ткани новые привезли, духи, украшения и меха по заказам местных красоток. Ну и занесли ему образцы показать. Он, можно сказать, у людей как главный фей по торговле. Всем заведует». «Да, главный фей», — усмехнулась я. «Вот, значит, откуда смесь запахов. В покоях советника стояли флаконы духов, ароматами которых пропиталась одежда. Мне страшно захотелось взглянуть на новые ткани и потребовать, чтобы портные сшили мне платье по моему эскизу. Но у меня пока не было денег. Я просто не успела их добыть». «А ты у него в долг попроси», — подсказал мне Фарфадет, хитро улыбаясь. «Только долгов мне и не хватало», — насупилась я. «Брать в долг предпочитали только самые прекрасные феи. У затейниц это было не принято». «Ой-ой-ой, что ж в этом такого? Да ему весь королевский двор должен, даже сам король и еще половина Франции», — усмехнулся Лютик. «Жак Кёр несметно богат, от него не убудет». После этого разговора еще больше растолстевший от положительных эмоций Фарфадет исчез, предварительно показав мне потайной выход из моих покоев, о котором не знал даже король. По словам Лютика, этот путь создал первый хозяин замка, рыцарь Куртене, еще в XI веке. Я чуть было не рассекретила этот тоннель, открывавшийся нажатием на незаметный выступ на стене, но королевский паж вбежал в мои покои секунды раньше, торопясь сообщить, что все готово к выезду в Бурж. Я спустилась к воротам замка, где стоял четырехместный паршес, который предстояло вести четырем черным коням, жерди, на которых была укреплена богато украшенная крытая кабина, показались мне недостаточно прочными, а сама конструкция — грубой и непрактичной. Но человеческое общество почему-то очень медленно совершенствовалось в плане внедрения передовых идей, словно его развитие кто-то специально тормозил. Внутри паршеза меня уже ждали Карл VII, чьи восторженные взгляды совсем не радовали, и Жак Кёр, прохладная улыбка, которой этот главный фей встретил мой приход, почему-то очень раздражала. Впрочем, я, наконец, должна была себе признаться, раздражение возникало из-за того, что советник не проявлял ко мне никакого интереса, как к женщине. Ведь он всего лишь стареющий человек. У него в волосах уже есть серебряные пряди, а на лице тонкие морщины вокруг глаз и в углах рта. А еще он смертен и не идеален. Низшая раса, значит, и думать о нем не следует. Мысленно говорила я себе, но вопреки логике, снова думала о Кёре. Может быть, у людей тоже существовали какие-то чары по привязыванию мыслей, но я по-прежнему не заметила и следа какого-то волшебства. Город Бурж произвел на меня впечатление несколько мрачного, но довольно приятного места по сравнению с сиянием и красотой облачного предела. Он казался блеклым и примитивным, но все же не лишенным определенного очарования. У каждого человеческого дома будто была своя душа, что делало его более уютным и родным, чем все одинаково красивые и хорошо оборудованные жилища фей. Особняк Кёра в Бурже оказался одним из самых больших и богатых. Он был построен на краю города. Половину его площади занимали жилые помещения, а вторую половину — сад. Пятиугольная форма в сочетании древнеримского и готического стилей, величие и изысканность каждого элемента делали этот дворец похожим на крепость, исполненную строгой красоты и продуманности деталей внутреннего и внешнего убранства. Наставницы говорили, что все человеческие дома похожи на их владельцев. Особняк Жака Кёра был тому ярким подтверждением. «Я как раз хотел показать вам последнее поступление товаров, сир», — сказал советник, пропуская меня и моего венценосного благодетеля в одну из комнат своего особняка. Я ожидала увидеть там все, что угодно, но только не нагромождение самых великолепных вещиц. Чего здесь только не было. Жемчуга, изысканный фарфор, парфюмерия, безделушки. Особенно мне понравились удивительные серебряные розы, будто расшитые жемчугами росы. Когда люди успели научиться создавать такую красоту, подвластную только лучшим мастерам сельдерации. А еще были ладан, пряности, оружие, золото, богатые отрезы дамаста и парчи. С уст короля слетел возглас искреннего восхищения, и Карл VII, словно большое дитя, помчался разглядывать все это великолепие, забыв об этикете. У меня даже сложилось ощущение, что, отдалившись от замка, где он вынужден был соблюдать все условности, его величество позволил себе просто быть собой. «Это образцы того, что доставил мой торговый флот», — пояснил тем временем Жак Кёр, обращаясь ко мне. По пути в Бурж советник так увлекательно рассказывал о стычках с пиратами и торговле в Дамаске, что ни одна наставница не сравнилась бы с ним по умению привлечь внимание и вызвать интерес аудитории. Мой взгляд остановился на красиво оформленной вывеске, украшавшей противоположную стену. «Отважному сердцу нет преград». Девиз «Дома Кёров», с улыбкой сказал советник, заметив мой интерес. «Изящно придумано, ведь фамилия Кёр в переводе с французского означала «сердце». Эта фраза запала мне в душу, как и тот, кому она была посвящена». В это время Карл VII гляделся в большое зеркало, сжимая в руке красивый и хорошо сбалансированный клинок. «Победитель!» — дремал в нем, придавленный толще испытаний и неудач. Оставалось только достучаться до него и помочь проснуться. «Мне иногда кажется, что его величество нуждается скорее в любящей матери, чем в ветреной очаровательнице», тоже глядя на него, сказал Жак Кёр. «Ему нужно, в первую очередь, искреннее понимание и участие. То, чего он так и не нашел ни в одной женщине своего двора. Это что же, совет мне?» Я усмехнулась, сделав вид, что не услышала его слов, увлекшись разглядыванием вещей, хотя на самом деле завуалированный совет произвел на меня сильное впечатление. Возможно, Жак Кёр был прав, и все остальные феи проиграли пари именно потому, что не могли дать королю то, что нужно, действуя шаблонно и прямолинейно. Проблема была в том, что ни одна из воспитанниц облачного предела, в том числе и я, не знала материнской любви в ее человеческом понимании. Новорожденных фей сразу отдавали матриям и наставницам, а со своими родителями они встречались только после прохождения всех циклов обучения и выигрыша пари, будучи исполненными чувства долга, но не любви. Как одарить короля тем, чего сама я никогда не ощущала? Думая об этом, я продолжала рассматривать невероятное скопление восхитительных вещей и вдруг заметила странный блеск, исходивший от украшения, лежавшего на бархатной подушке среди других. Сначала я не поверила своим глазам, но нет, ошибки быть не могло. Среди украшений притаился концентратор силы, который использовали феи и сельфы, чтобы консервировать магическую энергию и применять ее в таких местах, где фон силы высших небес становился слишком слабым. Этот артефакт был выполнен в виде броши в форме золотой бабочки с жемчужным крылом. Откуда здесь появилась эта вещь? Может быть, какая-нибудь фея обронила, а кто-то из торговцев нашел и продал купцам Кёра. Вот бы мне заполучить ее, пока никто не догадался об истинной ценности этого волшебного предмета.